800 минут пройти, не теряя темп. Я смотрю тебе в глаза, чтоб не сойти с ума. Явью станет мой сон в моей голове. Я скажу тебе прости, но поздно, как по мне. Сон был не про нас, канул камнем вниз. Сон был не про нас, прости, моя любовь, прости. Сон был не про нас, канул камнем вниз. Сон был не про нас, прости, моя любовь, прости. Не без фальши, не без лжи, как в последний раз. Обниму, скрипя душой, дай Бог с тобой. Жаль терять и уходить, не захлопнув дверь. Не хочу я верить в то, что в жизни умерло. Сон был не про нас, канул камнем вниз. Сон был не про нас, прости, моя любовь, прости. Сон был не про нас, канул камнем вниз. Сон был не про нас, прости, моя любовь, прости. Сон был не про нас, канул камнем вниз.